Добравшись до нового погоста, Эльтран повторил все то же, что и в прошлый раз. Черепа разрывали нежить на кусочки, после чего свалили их всех в кучу, а он испепелил ее. Благо, что на этом погосте поменьше работы, да и у сына магов имелась собственная армия черепов. Молодой некромант спустился на крышу одного единственного склепа и сел, дабы немного отдохнуть. Закрыв глаза, он попытался сосредоточиться и найти силу, которой пользуются некроманты, но безуспешно. Живые трупы не испытывали боли, они не умирали в муках и не страдали, так что пытаться вычерпать силу из них, все равно, что пытаться зачерпнуть воды ведром с отсутствующим дном. Как только догорело пламя и от кучи мертвецов не осталось даже пепла, черепа Эльтрана стали падать вниз, попутно обращаясь в горстки праха. Что ж, видимо, сила в них иссякла. А вот это может пригодиться. Спустившись вниз и собрав прах в небольшой мешок, кой он столь предусмотрительно попросил у жителей деревни, Эльтран отправился дальше. Там он уже решил справиться иными силами. Посчитав, что тратить время на убийство посредством копья праха каждого из нежити слишком долго, некромант рискнул и сразу применил пламя хаоса на все кладбище. Да, это потребовало немалых сил, но, вот ведь удача, погост попался довольно маленьким. Там всего с 500 захоронений, так что радиус действия пламени большим не требовался. Когда все догорело, сын магов едва держался в воздухе. На секунду он потерял контроль над крыльями и те исчезли. Не находись Эльтран всего в нескольких метрах над землей, то точно повредил бы себе ноги, а так он отделался лишь резкой болью и некоторое время хромал. Надо немного отдохнуть. Уф, боюсь, что до последнего погоста придется идти пешком. Так, южный, западный и северный погосты уничтожены. Остался только один. Главное, не заблудиться. Проклятье. Солнце скоро сядет и тогда нежить вновь нападет на деревню. По пути к последнему погосту ему попадались живые мертвецы, и с каждым разом их становилось все больше и больше. Это означало, что они постепенно выступали к деревне. Итак, не торопясь, уничтожая нежить уже по дороге, он добрался до последнего погоста. Он оказался очень похожим на первый, хотя там, как ему сказал Маркус, на сотню захоронений меньше. Однако Эльтран почувствовал, что что-то было не так. Чутье подсказывали ему, что это кладбище не такое, как предыдущее. Тут словно сконцентрировалась особая сила, которая должна, а что она должна сделать? Создать умных у мертвей, или же сделать их сильнее и быстрее, облачить в доспехи и выдать оружие каждому. Неизвестно, но эти магические следы очень не понравились молодому некроманту. Первая шеренга неупокоенных, на удивление довольно ровная, словно ими пытался кто-то командовать, волочилась навстречу ученику вяло. Тот открыл мешок и создал два коротких копья, дабы ими было удобно орудовать, и кинулся на умертви первым. Каждый удар сопровождался злобным выкриком и окончательно умерщвленным трупом. Полетели в разные стороны головы и конечности, разрубленные тела падали на землю и обращались в прах. С десяток живых трупов окружили Эльтрана. Сын магов провел короткую рассекающую атаку одним копьем и убил двоих, после чего метнул оружие в третьего. Прах пробил того насквозь и полетел еще дальше, попутно прихватив еще пару-тройку трупов. Второе копье он кинул в того, что стоял слева, после чего развернулся к другим, выставил руку вперед и применил 1000 игл. Незримые потоки воздуха пробивали у мертвей насквозь. Всего за несколько мгновений от дюжины живых мертвецов остались лишь кровавые ошметки на земле. Развернувшись и быстро взмахнув рукой, сын магов пустил волну пламени по нескольким десяткам неупокоенных. Так продолжалось довольно длительное время, ибо Эльтрану было тяжело противостоять такой армии в одиночку подобным образом. Но что ж поделать, коль взялся за работу и заявил, что справишься сам, так выкручивайся и справляйся. Сбежишь, и грош цена твоим словам и обещаниям. Опасть настолько даже в своих глаза, не говоря уже и про других, Эльтран не мог себе позволить. К тому же ему было интересно, удастся ли одолеть армию подобным образом. Сражайся он исключительно сталью, даже окажись она особенной, против нежити, то он ни за что не справился бы. С магией было намного проще. И вот когда последний неупокоенный окончательно упокоился, сын магов вздохнул с облегчением. Вот это да! Не думал, что так сильно устану. Благо Виал научил меня заклинанию выносливости, дабы я мог держаться гораздо дольше простых людей. Эльтран не выдержал и сел на землю, пытаясь отдохнуть и отдышаться. Но непонятное чувство не покидало его. Он все еще ощущал чьи-то странные сети заклинаний, что витали в воздухе. Все умертвия уничтожены, и более не было никого и ничего рядом, так что можно вздохнуть с облегчением. Ну что ж, силы у меня еще остались. Как раз сумею долететь до деревни. И даже еще останется немного. Денек-другой отдохну, а потом... Резко раздался истошный крик, доносившийся откуда-то с погоста. Сын магов резко встал, обнажил меч и готовил заклинание. Он наглядывался по сторонам, но никого не видел. Стояла жуткая, давящая тишина. И вот снова раздался крик. И непонятно, то от ярости, а ли от боли, или же это некий боевой клич. Земля под ногами слегка колебалась. Не сильно, упасть от подобного невозможно, но толчки ощущались. Что же, сожри меня, Люкр, тут творится? Ответ пришел сам, а точнее бежал к единственному поистине живому существу на погосте. Это еще что такое? На Эльтрана мчалось высокое создание, полностью сделанное из костей. В глазах пылало ярко-зеленое пламя, и точное такое же виднелось у него в груди, а от него разносились ветви к рукам и ногам. Костяное существо, оно, похоже на каменного голема. Костяной голем вновь издал свой нечеловеческий, потусторонний крик. Быть может, именно так и кричали бы живые мертвецы, коль могли бы. Пасть широко раскрылась, и из нее вырвалась струйка зеленого пламени, выжигая все перед големом. До самого Эльтрана огонь не добрался, но образовал перед ним пылающую стену. Она светила столь ярко, что некроманту пришлось невольно прикрыть глаза руками. Из этого огня выбежала нежить, сжала кулаки, готовясь уже ударить по сыну магов, который заблаговременно взлетел вверх. Интересно, весьма интересно. Похоже, что это некромантия, но какая-то очень странная. Даже в книге наставника и в бестиарии о таких не говорилось. Костяной голем, я даже не знаю, что с тобой делать. Голем остановился и уставился на зависшего в воздухе Эльтрана. Он вновь закричал каким-то низким басовым голосом и изрыгнул струю пламени на некроманта. Тот почти успел увернуться. Почти, ибо зеленый огонь попал по одному крылу Эльтрана, и от него не осталось и следа, словно оно было настоящим и материальным. Сын магов упал на землю, а костяной голем уже бежал на него. Ученик вяло едва успел отпрыгнуть в сторону и развернуться, дабы ударить тварь мечом. Полуторный меч превратился в небольшой кинжал. «Сожри меня, Люкр!» Голем занес обе руки над головой, будто бы желая вбить человека в землю. Эльтран успел отпрыгнуть в сторону, но от удара гиганта земля задрожала, и сын магов не устоял на ногах. Ну что ж, посмотрим. Эльтран не успевал встать, дабы увернуться от вновь занесенных рук голема. Он устал, с трудом шевелил руками и желал поскорее уснуть. У него лишь один шанс, и он искренне надеялся, что все получится так, как подобало. Несколькими движениями руки он создал весьма крупное копье праха и пустил его в голема. Оно пробило грудь гиганта именно в том месте, где располагалась большая концентрация зеленого огня. Эльтран надеялся, что оно заменяло нежить и сердце, а следовательно, коль его уничтожить, то и сам голем должен погибнуть. Существо застыло на месте с занесенной рукой. Его будто бы парализовало, как от той непонятной слизи пыли Люкров. Зеленое пламя немного трепыхалось внутри него, но вскоре погасло. Конечности и голова более не поддерживались эдаким замысловатым заклинанием, и тварь с грохотом рухнула на землю, превратившись в горку костей. Весьма интересно. Ученик вяло с трудом встал, ибо потратил немало физических и магических сил, и теперь оставалось только надеяться, что оставшейся энергии хватит, дабы долететь до деревни. Что я могу сказать? Селестаса мы так и не обнаружили, но в остальном все идет весьма неплохо. Совершенно верно, старший брат Илариэль, как один ответили остальные. Только меня смущает этот человек, этот мальчик, что уничтожил 4 погоста в королевстве Тафа. Сильный маг. Прошу прощения, Элариэль, но он некромант, так что не столь уж и удивительно, что... А призывать пламя хаоса могут многие некроманты, сурово спросил старший брат, и Чейрос немного попятился, заволновался, ибо выдержать такой взгляд старшего, очень и очень тяжело. Да, со стороны могло показаться, что Элариэль мало что решал и скорее слушался остальных, но это не так. Старший брат очень хитер, даже Маэль не сравнится с ним в этом, а то... Что, по сути, все решали 11 других богов, лишь разрешение самого Элариэля, ибо, как полагали остальные, он решил немного отдохнуть после своего восстания. Но, и это знали все, если старший брат разозлится, то в гневе своем он мог испепелить с десяток миров, которые столь неудачно подвернулись под его горящую руку. Ярость, что дремала внутри него, столь велика и неистова, что сам Илларион не жаждал выпускать ее, иначе тогда неведомо даже ему, что могло случиться. «Ничего страшного, высокоуважаемый старший брат», — тотчас же подхватил Маэль. «Приглянись к нему хорошенько, и ты увидишь, что в нем нет ничего особенного. Это лишь очередной маг. Да, он силен для своих лет, но разве мало таких существует? Твоя правда, брат. Оставим его, ибо он нам не интересен. Итак, пока что нечисть и нежить справляются со своими обязанностями. Одно людское королевство уничтожено, небольшая пещера гномов в драконьих клыках, одно из трех поселений сцеров, три летающие крепости хоромов, но острова Кровавого Крыла сумели отбиться от сильного напора нечисти, и два поселения троллей и орков уничтожены. В скором времени мы выпустим подводную нечисть, дабы та разобралась с амедеями. Но пока что сложнее всего нашим выкормышам приходится с салитами. Особенно легко они расправляются с нежитью посредством некромантии. Все идет как должно, так ведь, Элариэль? Совершенно верно, Аила. Салиты в мире Тертернириэль показали в данный момент себя наиболее сильными и приспособленными. Однако еще рано что-либо говорить. В этом мире мы отзовем нечисть и нежить только после того, как погибнет Селистас. Кстати, Чейрос, он уже признан общим врагом. Так точно, старший брат. Почти все в мире знают, как выглядит тот, кто повинен в этих кошмарах, процитировал он людей, и на лице его заиграл смешок. Так что, покажись Селистас где-либо, его тотчас же увидят и попытаются убить. Знай мы точно, где он, то можно было бы все проделать так, дабы все расы объединили свои войска и напали на него, но, увы, ничего страшного, он еще себя проявит, не устоит перед соблазном попрактиковаться и покрасоваться новыми заклинаниями. Как обстоят дела в других мирах? Мало что изменилось. Катарион из Ульба все еще держится и оказывает большую помощь всем, стоит увидеть ему нуждающихся. Яврис, Чейрос, меня они не интересуют. Доложи, что творится в мирах, а не с людьми из пророчеств. Как скажешь, брат. В мире Ульба все без изменений. Все расы еще живы, но люди изрядно потрепаны. Если так пойдет и дальше, то в течение 5 лет они будут уничтожены. В Царисе раса гномов пала под мощным натиском нечисти. Они собрались все до единого в пещере Крамары и были убиты. В Якрине никаких изменений. В Юджале оказались уничтожены расы мильтов и кертов. Хакрас страдает от затянувшейся вот уже на 20 лет жары. Множество рек иссохли, а потому дать достойный отпор нечисти и нежити они не в состоянии. Половина всех рас уже уничтожена. Благо, в этом пустынном мире нет эльфов. В Гринтро уничтожена только раса фимов. Что же до остальных миров, то лишь в 1322 уничтожено хотя бы по одной расе полностью, в остальных же некоторые на грани вымирания, но еще держатся. Однако стоит отметить лишь два мира, Цейзроргас и Туильма, ибо в них отбили все атаки нежити и нечисти. Лишь в этих двух мирах все жители догадались объединиться, дабы дать отпор внезапно грянувшим чудищам. И, хочу заметить, что это случилось менее чем за 2 седмицы, уважаемый Элариэль. Коль так пойдет и дальше, то даже сочти мы необходимым избавиться от некоторых рас, в этих мирах предлагаю их сохранить, ибо они поистине едины и мудры. Рано еще говорить о подобном, Чейрос. В каждом мире должно пройти еще несколько лет, дабы мы смогли что-либо решить. Кроме мира, где живет Селистас, разумеется. Что ж, благодарю тебя за столь исчерпывающий доклад. На сим закончим. Глава 10. Воздаяние. Солнце не успело показаться за горизонтом, как один из сторожевых постучал в дверь дома главы деревни, Маркуса. Мужчина сонным, но одновременно с этим и достаточно суровым взглядом посмотрел на стоявшего за порогом немолодого стражника. «Прощения прошу, но там это...» Мужчина дальше не мог объяснить все на словах, а потому стал размахивать руками, в надежде, что Маркус его поймет. «Да что же там, порази тебя кровавый понос, творится...» Не выдержал тот. Стражник попросил главу следовать за ним. Видимо, случилось нечто совершенно невероятное, коль мужчина не смог даже объясниться. Поднявшись на стену в ночных одеждах, Маркус увидел, не без помощи все того же стражника, что к ним что-то, а может кто-то, летел. Это же Дилас, радостно воскликнул Маркус. А ежели не он, а глава, кто же еще это может быть? Вы ведь все видели, что Магус Дилас умеет летать, подобно птице. Это он, я уверен. Молодой некромант парил не очень-то и высоко, то и дело постоянно на секунду падая и вновь выравниваясь. И вот в 50 саженях от хутора он рухнул и немного прокатился по земле. Глава приказал пятерым стражникам побежать к нему, дабы помочь. Те мялись на месте некоторое время и боялись выйти за стену, но Маркус всего разок гаркнул на них, подобно былому вояке, пригрозил объявить их предателями и вышвырнуть вон из деревни. Как ни странно, но это подействовало. Вооруженные мужи подошли к спокойно лежащему телу и стали осматривать его. Очнувшись все в том же доме, Эльтран, едва увидев лицо Маркуса, принялся мысленно его проклинать, ибо не хотел ни о чем говорить, но желал лишь погрузиться в сон и восстановить силы. «Здравствуйте, Дилас! Наконец-то вы очнулись! Долго я!» Эльтрану было тяжело выговаривать слова. Все тело болело, физических и магических сил почти не осталось. «Весь день», — ответил глава деревни на так и не заданный до конца вопрос. «Прощения прошу, Магус, но не соизволите ли поведать о том, что случилось на погостах?» Пока Эльтран говорил, Маркус сидел и с удивлением смотрел на него, а услыхав про костяного голема, так и вовсе потерял дар речи и лишь хлопал глазками, не зная, что и сказать. «Что ж», — после долгого молчания начал он, — «благодарю вас, Магус Дилас, вы оказали нам огромную услугу. Вот ваша плата», — глава достал мешочек, который весьма характерно звенел. «Скажите же мне, пожалуйста, куда собираетесь направиться?» «КХМ, не знаю. Мне нужны разбойники, кои величают себя элителы. А, знаю таких. Как-то они наведывались к нам. Ты знаешь, где они?» Это была зацепка. Маркус мог подать один конец веревки, а Эльтран, идя по ней, мог добраться до другой стороны, прямо к разбойникам. Увы, но нет, нить стала словно рассыпаться в мыслях сына магов. Словно другой некроман стал обращать ее в прах, дабы он не сумел найти разбойников и отомстить им. «Но знаю, где вам могут дать ответ. Столица нашего королевства, Зитра. Там точно будет знающий человек в торговом квартале». «Отлично. Где столица?» «КХМ, видите ли, Дилас, на них постоянно нападает нежить и нечисть. Я не уверен, что они примут кого-либо. И я не могу быть уверенным в том, что вам вообще удастся подобраться к стенам города, минуя толпы нежити и нечисти. Я смогу залететь. Коль явитесь таким образом, вас могут счесть за врага. Мне нужно лишь узнать, где искать разбойников. Остальное меня не интересует. Но, ежели вас объявят врагом, то придется сражаться против людей. Вы сможете убить десятки тысяч воинов. Еще не пробовал. Можно поступить иначе. Я напишу письмо, в котором укажу, что вы мастер по истреблению нежити. В этом нет нужды. Но дело еще вот в чем. Коль укажу, что вы некромант, то вас могут попросить защитить город. Вас впустят внутрь и примут, понимаете? Я не выполняю чужих приказов, огрызнулся сын магов. Это я уже понял, но вы сможете потребовать с них платы. Золото они дадут немало. Вдобавок сумеете узнать, где ваши разбойники. А может и вправду поступить так. В конце концов очередная практика будет не лишней. К тому же у столицы, чувствую, будут тысячи умертвий. Ну и, главное, получу информацию о разбойниках. В конце-то концов авось узнаю про них пораньше и тогда просто покину столицу. Пиши письмо, коротко бросил Эльтран и уснул. В этот раз ушло куда больше времени на восстановление, нежели раньше. Лишь спустя 2 недели он окончательно пришел в себя и был готов покинуть деревню. Маркус не обманул и действительно дал Эльтрану мешочек с деньгами, а также письмо. Помимо этого, сын магов попросил одноручный меч и новые одежды, а также коня, чем немало удивил деревенского главу. А сын магов просто не хотел тратить силы на перелет, ибо, коль верить словам Маркуса, город должны осаждать тысячи умертвий. Против такой армии понадобится каждая капля силы. Башни столицы показались спустя 2, может 3, седмицы, молодой маг не следил за временем. Эльтран сразу же увидел толпы живых мертвецов. Как и предполагалось, по пути ему несколько раз встретилась нечисть, а также один раз он наткнулся на разбойников, коих, видимо, не особо беспокоило творившееся вокруг. Нечисть, Нежить и все прочее не волновало их, ибо пока было с кого вымогать деньги, они не остановятся, даже если мир начнет рушиться. Собственно, разве орды жутких существ нельзя назвать разрушением мира? Сын магов не стал предупреждать их и сразу приступил к убийствам. Классика четырех стихий, и почти все разбойники мертвы, а оставшиеся в живых подверглись допросу. Эльтран надеялся, что хоть кто-то из них дознал, где находились Филлителы, но, увы, все тщетно. Собрав силу предсмертных мук, сын магов сохранил их в глубине собственной сущности и берег. Однако вскоре к ним пришлось прибегнуть, ибо на него напал большой отряд нечисти. Среди них были твари и с щупальцами, и великаны в 7-10 метров ростом, существа с длинными когтями, коими они потрошили жертвы, огромные летающие головы с несколькими щупальцами, на концах которых находились глаза, уже известные скаты, летучие мыши, мантикора, гиппогриф, странная серая субстанция, бугай. Разобравшись с нечистью, Эльтран решил не идти дальше по тракту и поднялся на холм, дабы хорошенько осмотреться. Город окружен большой серой массой оживших мертвецов. Нечисть, ежели и была там, то очень малым числом. Тысячи с трудом передвигавшихся наполовину загнивших тел бродили подле стен и пытались пробить массивную каменную преграду, дабы ворваться в град и разорвать людей на кусочки. Что ж, это действительно интересно. Чувствую, что работы предстоит много. Привязав жеребца к дереву и забрав из походного мешка все необходимые ему вещи, Эльтран размышлял. Достав кинжал, сын магов принялся чертить на земле один из магических символов. Ничего замысловатого в нем не было, но, при грамотном использовании этого могло хватить. Закончив знак, Эльтран пришел к выводу, что этого недостаточно и принялся выписывать вокруг некроманские руны. Роин Тейл Анарах Сше Анатиял, что можно дословно перевести как «да обратит в прах их смерть». Руны засияли темно-золотым светом, но даже этого не хватило бы на всю нежить. Пришлось нарисовать еще 5 рисунков, да так, что первый оказался в самом центре, а остальные молодой некромант соединил меж собой линиями, образовав классическую пентаграмму. И вокруг нее пришлось вычертить очередные руны. Ахнсумо Эхиамариту Майхнисшет Харапешмер, я взываю к магии погибших, дабы использовать их силу для себя. Казалось бы, ничего особенного и высокопарного в этом не было, но на самом деле, как только Эльтран закончил чертить руны, они тотчас же вспыхнули темно-золотым и стали работать как надобно. Земля, трава, деревья, камни, все, что находилось вокруг, помнили убитых поблизости, и все впитало в себя их страдания и предсмертные муки. Сын магов узнал об этом из книги наставника, но на понимание ушло куда больше времени. Это лишь звучало легко, а на деле провернуть подобное весьма затруднительно. Сила предсмертных мук накапливалась в магическом чертеже Эльтрана, но он столкнулся с некоторыми трудностями. Все равно не хватает, неведомо, как давно тут погибали существа и достаточно ли сильна память о них. Увы, придется поступить иначе. Отвязав коня, он вернулся к пентаграмме, но более не заходил внутрь. Надо забрать из нее силы и направить на нежить, дабы уничтожить не меньше половины одним заклинанием. Быстрым и коротким взмахом, сын магов перерезал горло коню так, дабы тот пролил несколько капель крови внутрь рисунка и не погиб сразу, ведь, чтобы усилить готовящееся заклинание, животное должно мучиться и страдать перед смертью. Прости меня, Эльтрану в самом деле жаль несчастное существо, которое ни в чем не виновато. Но иного пути некромант не видел. Как говорил наставник в школе магии, некроманты не должны испытывать жалости, или же, даже жалея кого-то, свою работу надо выполнить. Конь задергался, брыкался, вставал на дыбы, метался из стороны в сторону, но Эльтран направлял его заклинанием подальше от пентаграммы, иначе, если хоть одна из нарисованных линий прервется, то и вся работа пойдет на смарку. А ведь времени ушло немало, да к тому же вторую лошадь аль какое-либо иное животное в лесу будет не так уж и просто найти. Нежить-то однозначно распугала их, и те убежали на невесть сколько лиг. Жеребец рухнул неподалеку от магического рисунка и более не шевелился. Пентаграмма засияла еще сильнее, и вскоре сияние обратилось в небольшие языки золотого пламени. Теперь Эльтран не рисковал переступать черту, ибо не знал, останется ли он после этого в живых. Хоть в книгах ничего про гибель заклинателя и не говорилось, но испытывать судьбу сыну магов не хотелось. Удивительно все-таки, как все может измениться лишь от одной свежей смерти. Молодой некромант схватил магические нити заклинания и стал направлять их. Эльтран умел учиться на собственных ошибках, а потому не стал ждать, когда знак наберет слишком много сил, ибо боялся, что впоследствии волшба выйдет из-под контроля, как это уже случалось с прахом. Незримые нити двигались к нежити и пронзали у мертвей насквозь. Он старался не оставить ни одного разупокоенного. И когда заклинание себя исчерпало, Эльтран резко дернул рукой, задействовав магические нити. Стражники города пребывали в великом изумлении, когда неупокоенные ни с того ни с сего стали обращаться в прах. Один за другим у мертвия погибали, но на всех это не подействовало. Точнее, лишь чуть меньше половины из живых мертвецов обратились в прах, а остальные попадали мертвым грузом на землю и более не поднимались. На ногах остались стоять лишь с десяток живых мертвецов, но, благо, с ними защитники града сумели справиться и сами. Пентаграмма погасла, а Эльтран вытер обильно льющийся пот со лба. Казалось бы, что ничего столь особенного применено не было, дабы пот лил ручьем, но это лишь иллюзия. На самом деле сын магов чувствовал себя очень и очень уставшим, даже несмотря на то, что заклинание не использовало его собственных сил. Увы, но таковы правила, относящиеся к некромантам. Как только начинаешь прибегать к столь масштабным заклинаниям, то волшба волей-неволей высасывает твои силы, дабы некромант мог направлять заклинание и применить его как должно. Сын магов еще не столь силен, дабы применить такую магию, почти не потратив собственной энергии. Несмотря на все, он безумно доволен и горд собой. Все сработало даже лучше, нежели он ожидал. И ведь подобного заклинания не обучали в школе магии, а наставник мог лишь догадываться, что такое вообще возможно. Конечно, ведь тот не покидал стен школы, и, думалось молодому некроманту, даже у наставника меньше практики, нежели уже у него. Стража, разумеется, насторожилась, стоило им увидеть Эльтрана. Тот же спокойно подошел к воротам и буквально приказал: «Впустите». «Кто таков?» «Тот, кто только что вас спас», — огрызнулся сын магов. Удивительно, но этого вполне хватило. Сына магов удивило то, что стражники стали отдавать ему честь, стоило к ним приблизиться. Защитники города поочередно били себя кулаком в грудь, тем самым благодаря молодого некроманта. И как только ворота позади Эльтрана закрылись, к нему подошел мужчина в латных доспехах с крупным серебряным правым наплечником. «Приветствую вас», — отдал честь и он. «Позвольте поблагодарить вас от имени всех стражников града за то, что избавили нас от нежити. Я — капитан стражи южных врат города, и его нисколько не смутило, что я не похож на столетнего мага. Благодарности меня не интересуют. Отведите меня в гостиницу. Я долго был в пути и устал. Хочу поесть и отдохнуть». «Да-да, конечно, магистр. Прошу прощения, но как вас зовут?» «Магистр. Дожили. Звать меня Дилас, и я не магистр, так что не надо меня так величать. По званию, быть может, и нет, но для меня вы, магистр, ибо за раз уничтожили армию живых мертвецов». «Хорошо, Люкр с тобой», — отмахнулся сын магов. «Отведи меня в гостиницу». Капитан стражи лично провел Эльтрана в жилый квартал и приказал владельцу поселить гостя в лучшей комнате и ни в чем ему не отказывать. Владелец же, узнав, что капитан привел не Абыкова, а спасителя города, тотчас же принялся буквально плясать вокруг Эльтрана, сдувая с него пылинки. Страж, коего звали Ейр, лично провел сына мага в комнате. «Надеюсь, вас устраивает, магистр. Если что, только скажите. Сразу же разберусь». «Все хорошо, капитан, благодарю тебя. Скажи владельцу, что я хочу есть. Пусть подадут мне мясо. Много мяса и вина». «Сделаю, магистр Дилас. Разрешите идти. Мне еще надо доложить его величеству о случившемся». «Ах да, вот еще что», — Эльтран полез в сумку и достал небольшой сверток. «Передай это письмо королю». «Как скажете, магистр», — в очередной раз поклонился капитан и оставил молодого некроманта в одиночестве. «Интересно, делает все, что я ему скажу, словно я легат». Плотно поев, Эльтран развалился на кровати и уснул. Быть в пути две с лишним недели и сотворить заклинание такого уровня – не столь уж и просто. Теперь надобно хорошо отдохнуть и приготовиться к грядущему. Чему именно? А неважно. Что бы ни случилось, он будет готов. Но как же забавно, что к нему обращались столь высоко. Магистр. Далеко не все наставники в школе являлись магистрами, а его стали величать подобным образом. Приятно. На следующий день к Эльтрану вновь явился капитан стражи Южных Врат. «Приветствую вас, магистр Дилас. Надеюсь, я не побеспокоил вас». «Нет, Йир. Его Величество прочитал письмо, что вы передали, а также очень подробно выслушал мой доклад. Король благодарит вас от имени всего города за спасение и желает вознаградить 100 золотых монет, любое оружие из арсеналов, любые одежды, даже самые дорогие, и любой скакун в вашем распоряжении. Можете выбирать, коль надобно, магистр. Благодарю его величество за столь высокую оценку моих возможностей, но меня это все не интересует. Капитан, я хочу узнать, где находятся разбойники и Литилы. Поспрашивайте кого-нибудь в торговом квартале. Мне это важнее всего. Их эмблема, переплетающиеся змеи, устремленные головами вверх. КХМ, странная цена за такое заклинание, но, коль вам так надобно, то сегодня же получите ответ, магистр. Уж я-то постараюсь. Капитан сдержал слово и ближе к вечеру сказал, что Илитиалы не столь уж и далеко от них. Столица королевства располагалась на северо-западе, на юге же, сразу за границей, находились остатки от бывшего королевства людей, что звалось Ирос. Оно уничтожено много столетий назад харамами, и, коль верить капитану, то именно с тех земель крылатая раса стала создавать летающие острова-крепости. Один купец, зашедший в город 4 дня назад, до того, как их окружила нежить, столкнулся с двумя разбойниками. Он не знал, как те звались, но сумел разглядеть эмблему, описанную Эльтраном для Йира. И когда купец хотел воспротивиться разбойникам и дал отпор, отчего и лишился одной руки, один из них, усмехаясь, сказал, что, ежели тому захочется вернуть себе вещи, то пусть приходит в уничтоженное харамами королевство. Превосходно. Просто прелестно. Эльтран поблагодарил Йира и решил прогуляться по городу. Люди ему показались весьма мрачными и нервными, что неудивительно. Однако стражники столь уважительно его встретили. А молва о спасителе города давно разнеслась по всем улицам, и каждый знал, как выглядел магистр некромантии. На него засматривались, глядели с восхищением, а некоторые даже со страхом. Не повезло им все-таки. Целая армия неупокоенных напала на них, и я это застал. А сколько было уже отбито таких атак? Как сказал капитан, 2 легиона полностью уничтожены. 10 000 солдат менее чем за год. Конечно, очень даже неплохо, но за последний месяц количество нападений увеличилось, да и теперь нападают настоящими армиями. Что ж, теперь я знаю, куда мне надо отправляться, так что... Простите, милздарь, перебила размышления Эльтрана какая-то женщина. Худощавая, быть может, от силы лет на 10 старше самого некроманта, в старой поношенной одежде и с изможденным лицом. Рядом с ней, держа ее за руку, стояла маленькая девочка лет 3 или 4. «Это вы тот, кто спас нас от армии живых мертвецов вчера». Голосок у нее слабый, ибо женщина измучена. Очень многие люди в городе голодали и страдали, но никто из них не подходил к Эльтрану. «Неужели попросит денег или еды?» «Да, это я», — ответил сын магов, не понимая, что ей надо. «Вы что-то хотели?» Вместо ответа женщина опустилась на колени, приложила лоб к ноге Эльтрана и тем самым ввела сына магов в ступор. «Благодарю вас, магус». «Благодарю», она приподняла голову, и некромант увидел, что глаза ее полны слез. «Вы спасли нас от армии, которую неведомо смогли бы мы отбить, аль нет, вы подарили нам всем надежду. Вы спасли меня и мою маленькую дочку, и миллион других людей. Я вас никогда не забуду, и девочка не забудет. Даже если случится так, что она забудет этот день, я буду рассказывать ей о том, как вы заступились за всех нас. Спасибо вам». Она вновь приложила голову к ноге. «Благодаря вам все вновь поверили, что у нас есть надежда выжить. Они этого не показывают, ибо отвыкли благодарить тех, кто этого достоин. Мы уже год живем в великом страхе. Из-за этих ужасов за стеной я потеряла мужа. Хоть и обучали в школе тому, что некромант должен быть подобен камню и не чувствовать ничего, но что-то очень теплое загорелось в груди Эльтрана. Он не понимал, что это, но ему стало приятно». Его благодарили, искренне, от всей души и сердца, и, увидев женщину с ребенком, другие последовали ее примеру. Люди один за другим подходили к Эльтрану и опускались кто на одно колено, кто вставал на четвереньки, а некоторые опускались на оба колена и прижимали головы к земле. Даже проходившие мимо стражники останавливались, дабы отдать честь, и стояли на месте, не уходили. «Встаньте, прошу, встаньте», — произнес сын магов, стараясь придать голосу холода, но получалось не очень-то хорошо. «Вы все, встаньте, не нужно». Сын магов не мог подобрать слов. Он растерялся, не знал, как себя вести в подобной ситуации. Он даже подумал, что лучше бы вышел сразиться с целым легионом живых мертвецов, используя лишь копье праха. И вместо того, чтобы договорить, Эльтран очень осторожно и мягко положил руку ей на голову, после чего поспешил вернуться в гостиницу. «Меня поблагодарили, искренне. Я это почувствовал. Впервые ощутил себя нужным для кого-то». «Подожди, что за сопли разводишь, Эльтран? Ты некромант. Ты не должен ощущать ничего и не должен жалеть других. У тебя есть цель, которую надо достичь. Ты знаешь место, пусть и не слишком точное, но знаешь. Так чего же ты стоишь под впечатлением от какой-то плаксивой девки с ребенком? Собирайся и уходи». Перед входом в гостиницу его уже ждал капитан Йир. «Приветствую, магистр», — отдал честь немолодой уже вояка. «Прощения прошу, но у нас к вам огромная просьба». «Не интересует», — небрежно перебил его сын магов, зайдя в гостиницу. «Я покидаю город немедленно». «Что?» — удивился капитан. «Что слышал, Йир?» «Я узнал, где находится Иллитиал, и более мне тут делать нечего». Эльтран чуть не выбил дверь от комнаты и принялся в спешке собираться. «Но, мы надеялись. Думаете, коль я спас вас разок, то теперь останусь в городе и буду все время помогать отбиваться?» — сурово бросил Эльтран. «Ошибаетесь. У меня полно собственных дел, которые не приемлют отлагательств. Я собираюсь и ухожу. КХМ, прощения прошу вновь, но, вы нужны нам сейчас, магистр», — почти умоляюще заговорил Йир. «Разведчики доложили, что огромная армия нечисти и нежити надвигается на нас. Они не ведают усталости, а потому через 2 дня будут у стен города. Их в разы больше, нежели было вчера. Мы не справимся без вас. У вас ведь есть маги, так?» «Да, но...» «Вот и отлично. Коль они не совсем безмозглые, то придумают что-нибудь. А теперь прочь с дороги». Капитан стражи немного помялся, и вроде как собирался возразить, но в итоге одумался и отошел в сторону. Эльтран вышел из гостиницы и применил крылья ветра. Улетая, он, по старой уже привычке, не оглядывался назад и не видел, как множество людей смотрели ему вслед и плакали, ибо понимали, что в скором времени они все умрут. Сотни летающих скатов летели на небесный остров, а вместе с ними несколько химер, 2 десятка гиппогрифов, 1000 жуков и летучих мышей. Крепость окружена, но хоромы не думали отступать и отдаваться без боя на съедение тварям. Сотня белокрылых летала и истребляла нечисть всеми мыслимыми и немыслимыми заклинаниями. Рассеченные трупы скатов падали на землю, гиппогрифы с проткнутыми телами от стрел воздуха присоединялись к ним. Удалось даже убить 1 химеру, а также 2 сотен жуков и летучих мышей. Но из 100 хоромов в живых осталось лишь 2 дюжины. Кровавое крыло находился в башне вместе с Дейлом, и они наблюдали за битвой. Вождь крылатых пребывал в бешенстве. «Столько потерь! Столько потерь! Паршивая нечисть! Ничтожные боги! А то, что именно они наслали эти твари на наш мир, у меня нет даже тени сомнения. Нечисти негде было развиваться, и уж тем более им не удалось бы стать столь многочисленными за короткий срок. На такие орды нужно столетие, если не больше. Даже люкров не столь много, хоть их почти не трогают. Но ничего, я отомщу. Пусть только Селистас попадет в мои руки, и тогда, боги, вы падете. Я сделаю все, что в моих силах, дабы вас не стало. Мне плевать, какова будет цена. Надо ли будет убить все племена хоромов в моем мире и множестве других, я пойду на это, лишь бы вас более не стало. Я готов сделать такой шаг, дабы грядущие поколения не познали вашего гнета и тирании. И я, Харан по прозвищу Кровавое Крыло, клянусь пред всеми ветрами, что вы падете от моей руки. Дейл, оставайся тут и старайся разобрать, какими заклинаниями были сотворены эти существа». Первый учитель Эльтрана коротко кивнул, а Кровавое Крыло коротким движением выбил окно и вылетел наружу, дабы присоединиться к битве. Конечно, в крепости гораздо больше крылатых, нежели 1 сотня, но вождь не хотел рисковать всеми, а потому послал в бой самых молодых воинов, чтобы те применили теорию на практике и закалились в бою. Разумеется, и это весьма очевидно, кроме этого ему не хотелось терять бывалых воинов племени, ибо они могли пригодиться для куда более страшной битвы, которая могла наступить в любой момент. Увидев, что сам вождь вылетел на бой, оставшиеся в живых молодые хоромы воодушевились и с боевыми криками кинулись на нечисть вновь. Кровавое крыло достал два одноручных меча, которые чуть длиннее обычного, с изогнутыми довольно тонкими клинками с самой гарды, расширяющимися и разделяющимися посередине на два отдельных лезвия. Оружие выглядело необычно и было изготовлено специально для вождя.